Падал снег, сотрудники носили в машины папки с бумагами, здесь же толпились и те из членов семей, которые по различным причинам не эвакуировались раньше. Им было разрешено взять с собой лишь по чемоданчику. Разместились по машинам быстро и организованно, и вереница грузовиков, выехав на Садовое кольцо, направилась к Комсомольской площади, прохожих было мало. Многие предприятия вместе со своим персоналом эвакуировались из столицы еще ранней осенью. В высоком зале ожидания Казанского вокзала собралось довольно много пассажиров. Здесь уже находилась группа сотрудников аппарата Коминтерна во главе с Мануильским. Они тоже уезжали из Москвы. Посадка еще не была объявлена. Люди бродили по залу, собирались группами, обсуждали последние события. Я подошел к Мануильскому. В окружении нескольких человек он вел оживленную дискуссию. Я расслышал вопрос какого-то молодого человека, который допытывался, что означает внезапный отъезд из Москвы. Следует ли понимать, что столица оказалась под серьезной угрозой и, может быть, будет сдана врагу? Дмитрий Захарович решительно отрицал такое предположение. Положение, конечно, серьезное, но дело не только в этом. Решение о переезде вовсе не следует понимать как свидетельство намерения сдать Москву. И ничего внезапного в этом нет. Все готовилось заранее. Теперь решили, что нужно создать более подходящие условия для нормальной работы правительственных учреждений, международных организаций и иностранных представительств, находящихся в Советском Союзе. А говоря, что немцы подошли совсем близко, не унимался молодой человек. «Я твердо уверен», — отвечал Мануильский, — «что защитники столицы выполнят свой долг, и гитлеровцы не пройдут». Но остается факт, что фронт проходит очень близко, и потому в городе должны остаться лишь самые необходимые органы управления. Вместе с тем, важно, чтобы все организации и учреждения нормально функционировали. В нынешнее сложное время это особенно необходимо. Долг каждого из нас — взять себя в руки, быстро и организованно перебазироваться на новое место и продолжать работу. В Куйбышеве наркомотделу было предоставлено здание, где раньше помещался техникум. Жилье получили в доме поблизости, в помещении какого-то ликвидированного учреждения. И в том, и в другом здании еще продолжался ремонт. Но мы все же разместились. Поначалу особенно было трудно без телефонов, но вскоре их установили. Посольства в большинстве случаев обосновались в старых купеческих особняках. Первые дни на новом месте были заняты в основном приведением в порядок архива и решением всевозможных текущих, главным образом технических дел. 6 ноября по случаю 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Куйбышевском оперном театре состоялся торжественный вечер. На нем присутствовал дипломатический корпус. Доклад сделал первый заместитель народного комиссара иностранных дел Вышинской. На следующий день все узнали, что в Москве состоялось торжественное собрание, на котором с докладом выступил Сталин, а на Красной площади был проведен парад войск, уходивших прямо от мавзолея Ленина на фронт защищать столицу нашей Родины. Через 2 дня Подзероб, Павлов и я получили указание вернуться в Москву, где при остававшемся там наркоме иностранных дел Молотове была создана оперативная рабочая группа. Рано утром 9 ноября мы вылетели на двухмоторном транспортном самолете из Куйбышева и в середине дня приземлились на аэродроме близ Ногинска. Из-за активности немецкой истребительной авиации центральный аэропорт Внуково не принимали. Из Ногинска долго добирались на машине по заснеженному и обледенелому шоссе. Находясь в Москве, я стал свидетелем как тревожных дней конца ноября, так и ликования москвичей в связи с блестящей победой советских войск у ворот столицы в ходе контрнаступления, развернувшегося в начале декабря 1941 года. Мы, участники оперативной группы при Наркоме иностранных дел, ничего не знали о готовившемся контрнаступлении, поэтому сообщение о поражении гитлеровских войск под Москвой.